омытую тем же ливнем. А через три дня глупый хозяин, решив, что Широколобый будет именно так всегда овладевать его буйволицей и тем самым введет его в неисчислимые расходы, продал ее в соседнее село, и теперь она исчезла навсегда, и Широколобый не знал, куда она делась. Горе его было так велико, что было замечено Богом, и Бог в знак сочувствия ему целых полгода выпускал на небо тусклое раненое солнце, и худшего времени Широколобый не знал. Грузовик мчался и мчался по шоссе в сторону Мухуса. Августовское солнце припекало все горячее. Дорога продолжала исправно вонять, и только спасительные струйки морского воздуха, время от времени влетавшие в ноздри, успокаивали душу. Встречные машины проносили встречную вонь. От жары Широколобый перестал думать об уйволицах и стал вспоминать о всех водах, которые ему удалось перепробовать в жизни, поблаженствовать в них. Конечно, лучшим воспоминанием было море, но и всякая другая вода в летний день хороша. Чем хороши болотистые воды, расположенные пониже Чегема, черепах вдосталь? Не успеешь развлечься, как дюжина черепах так и наползает на тебя, так и копошится на твоей шкуре, так и почесывает ее, и дно мягкое-мягкое, ил толщиной с буйволиную ногу. Но вода, пожалуй, слишком теплая, заласкивает, приятно, но после нее чересчур расслабляешься, млеешь. Теперь чегемская запруда. Хороша вода, не слишком теплая и не слишком холодная в самый раз. Черепах, конечно, гораздо меньше, но зато вороны, если поблизости нет человека, отковыряют своими точными клювами из твоей головы и спины много вредных клещей. Но что плохо? Надо честно сказать, всем хороша чегемская запруда, но дно слишком каменистое. Такого нежного ила, как внизу, нет. Чего нет, того нет. Нельзя же хвалить свое только потому, что оно свое. Теперь альпийские озерца. На вид красивые, ничего не скажешь, но вода слишком холодная. Эти озерца — самая удивительная загадка природы. Ведь альпийские луга гораздо ближе к солнцу, чем остальные места земли, а вода почему-то не успевает прогреться, так что слишком долго в ней не улежишь. Но зато чем хороша эта бодрящая вода, аппетит после нее невероятный. Вылезаешь из озерца на луг и начинаешь есть траву. Ешь, ешь, ешь и ешь. И вкуснее травы в мире нет. Она до того вкусная, что даже потом, когда жуешь жвачку, по ее аромату понимаешь, что это жвачка из альпийской травы. Иногда ночью, особенно в первые дни после перегона стада в горы, забываешься, думаешь, что ты еще в Чегеме, но вырыгнул в рот жвачку и сразу понимаешь, нет, ты на альпийских лугах. Широколобый вместе с другими буйволами несколько раз спускался к быстрой текучей воде Кадора и в ней прохлаждался. Это совсем особое дело. Эта сильная вода омывает тебя, тащит, но ты держишься на ногах, потому что ты буйвол, и тебя никто не может тащить насильно. И что интересно на Кадоре, ни одна муха не подлетит, когда ты в реке, трусливая тварь. А дети, дети, они с кубышками особой пустотелой тыквы, подвязанные к поясам, чтобы не утонуть, подплывают к тебе, садятся на тебя верхом, галдят, брызгаются, смеются. С мухами не сравнишь, хорошо. Вода мощная, хочет сбить тебя с ног и потащить, но ты держишься и сам чувствуешь свою мощь. Приятно перемогучить могучий поток. Воспоминания о водах так взбодрили Широколобова, что он, несмотря на вонь дороги, снова перекинулся на любимых буйволиц.